поверх которой она надела нитку жемчуга, доставшегося от тети Анны. Единственное приданное, единственное, что будет напоминать на свадьбе о ее семье. У сине-белых туфель, как ей показалось, каблук высоковат. Перчатки белые, от шляпы она отказалась, но волосы зачесала чуть выше обычного. Поглядев на себя в зеркало, она осталась довольна. Вид элегантный, уверенный, взрослый, подумалось ей. Наконец-то. Впервые за утро она ощутила легкую тень удовольствия. Она сошла вниз с приветливой простодушной улыбкой. Саре с подружками, Кейт, Белиндой, было явно не до нее, а миссис Демпстер вела на кухне за столиком глубокомысленную беседу с Пенелопой. На Пенелопе, с интересом отметила Эдит, были явно дорогое платье из набивного шелка и широченная красная соломенная шляпа, поля которой, плавно загибаясь вокруг головы, едва не касались плеча. От многочисленных складок и складочек исходил резкий аромат духов, а в ушах красовались знаменитые матушкины бриллианты, которые Пенелопа время от времени трогала пальцами с алыми длинными ногтями. Ее наряд получил полное одобрение миссис Демпстер. Он и вправду был ослепительно свадебный, хотя смотрелся несколько дико в сравнении с обтянутыми джинсовкой могучими ляжками девушек, сосредоточенно мешавших миндальное тесто ручками деревянных ложек. При появлении Эдит, Пенелопа и миссис Демпстер разом умолкли и подвергли ее придирчивому и чуть ли не отстраненному осмотру. «За кем, интересно, будет победа?» — подумала она почти столь же отстраненно. «За Пенелопой с ее железной уверенностью, что она-то уж знает, что любит мужчины. Или за мной, всего лишь осененной мастерством моей польки-портнихи. Будь рядом мужчина, мы бы разыграли суд Париса. Правда, если б мужчиной был Джеффри. А кому теперь и быть, как не ему? Он бы для каждой нашел подходящий комплимент». Молчание нарушила одна из девушек. Они готовили свадебный стол с поразительной быстротой. «Очень мило», — сказала она. «Слушайте, вы бы вышли, потому как нам надо закончить секунда в секунду, да еще и прибраться успеть». И добавила: «Будьте счастливы и все прочее». Эдит выгнали погулять в саду, а Пенелопа и миссис Демпстер остались на кухне надзирать за девушками и надеяться, что Эдит хоть понимает, как ей повезло. Они единодушно считали, что в данном случае удача не просто с неба свалилась, и ее, пожалуй, еще следует заслужить. «Половину времени в облаках витает», — заметила миссис Демпстер, — «сочиняет эти свои истории. Мне иной раз сдается, что она и сама не понимает, что в них к чему». Пенелопа рассмеялась, и Эдит, увидев это из сада, подумала, не захотят ли и с ней поделиться шуткой. Она подошла и успела услышать слова Пенелопы: «Голубушка вы моя, у меня этих историй видимо-невидимо. Удивляюсь, почему она еще не вставила меня в книгу». «Вставила», — подумала Эдит, — «только ты себя не узнала». Но она устала, замерзла и даже немного проголодалась. У нее было чувство, будто она медленно поправляется от какой-то изнурительной болезни и в любую минуту может пасть жертвой головной боли или истерики. Ей бы сейчас впору натянуть на себя что-нибудь теплое и поношенное, лучше всего толстый халат и цедить горячее молоко. Она чувствовала себя страшно одинокой и думала, что все невесты, возможно, именно так себя и чувствуют. Но наверняка мало таких, кого оставляют как примерную девочку, сидеть в гостиной и время от времени подходить к окну. Не показались ли автомобили?

Но скоро, на удивление скоро, она оставила их позади, и солнце, как бы во всеуслышание, объявляя о ее бегстве, вышло из-за облаков и лихорадочным блеском, вобравшим в себя все тепло последних деньков обманного лета, затопило Слоун-сквер. А машина уже торжественно катила через парк. Эдит опустила стекло, с восторгом вздохнула посвежавший воздух и, как зачарованная, стала смотреть на мальчишек, гоняющих мяч, на плотных девушек верхом, тяжело подскакивающих в седле, на туристов, которые сверялись с картами и, вероятно, расспрашивали, как им попасть в Хэрротс, один из крупнейших в Лондоне универсальных магазинов. «Еще раз», — попросила она. Восторг улетучивался, уступая место мыслям о неизбежных последствиях содеянного. Сейчас все, должно быть, уже вернулись. Джеффри сидит в гостиной, возможно, поник головой и спрятал лицо. Миссис Демпстер мрачно вопрошает, что ей делать с закусками. Пенелопа взяла на себя общее руководство. Теперь Эдит заметила, что листья желтеют. Солнце снова скрылось за облаками, ей было очень холодно. И, как ни прискорбно, по-прежнему хотелось есть. Все дальнейшее было ужасно. В ее маленьком доме воздух дрожал от всеобщего возмущения. Правда, она порадовалась, увидев, что ее издатель и несколько старых знакомых попивают в саду шампанское. Она пробралась в свою спальню, где повсюду валялись одежды миссис Демпстер, и разила духами миссис Демпстер. Снизу донесся голос Пенелопы. «Пожалуйста, отпробуйте всего, не стесняйтесь. Хорошо, хоть мы можем предложить вам поесть. Не представляю, где сейчас Эдит. Она наверняка заболела». Услышав ее слова, Эдит вздохнула и виновато спустилась по лестнице, слишком хорошо понимая всю бестактность своего появления. Она направилась прямиком в гостиную и положила руку на плечо Джеффри. «Джеффри», — сказала она, — «прости меня». Он поднял глаза и с тяжеловесным достоинством убрал ее руку. «Мне больше нечего вам сказать, Эдит», — произнес он. «Вы выставили меня на посмешище. Думаю, Джеффри, скоро вы убедитесь, что это я сама себя на посмешище выставила». Он ее словно не слышал. «Спасибо, хоть бедная матушка не дожила до этого дня». Оба поглядели на кольцо с опалом. Эдит сняла кольцо и отдала ему. «Прощайте, Джеффри», — сказала она и вышла из комнаты. «Пенелопа, я буду в саду», — объявила она, чем вызвала новый прилив возбужденного негодования. «Хочу поговорить с Гарольдом и Мэри». Взяв с подноса бокал шампанского, она вышла в сад, где обменялась с агентом любезностями, однако не стала ничего объяснять. Она так и просидела в саду, пока не удостоверилась, что все ушли. Осуждение, понятно, воспоследовало незамедлительно. Долго, бесконечно долго, как ей казалось, она выслушивала упреки Пенелопы и миссис Демпстер в нравственной развращенности, в ребячливости, в отсутствии достоинства, обязательства, чувства долга и элементарной женской чувствительности. Затем они объявили, что ей дается последний шанс, что выбранная ею линия поведения бесперспективна, как бы она там ни думала, что они диву даются, как она может смотреть людям в глаза, и что ей лучше всего уехать и не возвращаться, пока не придет в себя и не будет готова должным образом возместить ущерб за нанесенное обществу вопиющее оскорбление. Все это она выслушала молча, с опущенной головой, и голоса, наконец, умолкли, шаги удалились, хлопнула парадная дверь. Она осталась одна. Выждав на всякий случай 5 минут, она прошла в дом к телефону и набрала номер. «Стэнли», — сказала она, — «Дэвид на месте?» «Занимается распродажей в окрестностях Вустера», — последовал ответ. «Мог бы кого угодно послать, не понимаю, зачем он отправился сам». не могли бы вы с ним связаться и попросить, чтобы вечером он ко мне приехал, как только освободится? Звонит, кстати, Эдит. Значит, вы не вышли замуж? — спросил Стэнли без всякого удивления. «Нет», — сказала она, — передумала. Она поднялась в спальню, которая снова стала ее спальней, хотя все еще пахло чужими духами, открыла окно, сняла прекрасный костюм и надела голубое хлопчатобумажное платье. С полчаса или около того она просидела на постели, размышляя о своем позоре. Затем пошла закрыть окно, потому что наступил вечер и стало прохладно, и успела заметить, как явно приободрившийся Джерри появился из дверей Пенелопиного дома. Отправился заказывать столик, решила она. Спустя же 2 часа она сидела в темноте, прислушиваясь, не подъехал ли Дэвид. В голове у нее было пусто, но ее переполняло желание. Желание, как она теперь понимала, безнадежное. Ибо ее поступок едва ли пройдет незамеченным, он неминуемо вызовет цепную реакцию, озадаченность, настороженность, отступление. Ссору можно забыть, чувство неловкости никогда не забывается. Эдит с грустью предвидела, что станет вызывать чувство неловкости. Однако Дэвид приехал, обнял ее и ничего не сказал. Когда он ее отпустил и отодвинулся, продолжая держать за руки, она посмотрела ему в лицо, прочитала на нем напряжение и усталость и поняла, что это из-за нее, и не только. Он выглядел несчастным и настороженным. Слишком сложной, слишком насыщенной была обстановка, чтобы негласное их соглашение успешно сработало. Ибо они были люди благоразумные. Главное не обидеть друг друга, в том числе словами. Словами особенно. Поэтому, собрав последние крохи сил, которые таяли на глазах, она обратила случившееся в шутку. «Чисто случайное совпадение», — объяснила она. «Бедняжка Джеффри просто не ко времени подвернулся. Ей же на самом деле нужно было отдохнуть и развеяться. Она, ясное дело, не годится в замужние дамы. Но шампанское вполне можно прикончить, не пропадать же добру. В конце концов, посмотрев по телевизору печальную мелодраму, он отошел, и они опять любили друг друга. Однако, проводив его, она с грустью заметила, что он не притронулся к разложенным на тарелке лакомствам, какие она сберегла для него от свадебного завтрака.